как сегодня войду в палату. Ну, как живешь, девочка? Милая моя. Две возможности. Только две. Трудно выбрать. Поработаем еще. Можно немножко оттянуть с решением. Если не удастся выделить аорту и сохранить артерии, идущие к голове, тогда само собой решится. Невозможно. Но это удалось. Почти удалось. Вскрыл полость перикарда, освободил восходящую аорту и, идя по ней вниз, добрался до важных сосудов. Сделал под аортой канал и подвел тесемку. Это было самое трудное. Выделил аорту ниже аневризмы. Тоже с легочной артерией. Все это очень медленно. Операция продолжается уже 3 часа. Я этого не замечаю. Анестезиолог молчит, значит, все хорошо. Кроме того, я вижу, как работает сердце. Полная тишина. Нужно беречь нервы для будущего. Хотя есть поводы для ворчания. Петр Александрович ассистирует не очень хорошо. Он мне редко помогает и не привык. Зато двое других на высоте. Все время переливается кровь. Учитывается и восполняется каждая капля, потерянная на марлевых шариках или салфетках. Дмитрий Алексеевич, позаботьтесь, чтобы послали на станцию еще за кровью. Если я решусь, то кровопотеря будет большая. Говорю я анестезиологу. Продолжаю работать. Очень трудно выделять из спаек сосуды и долевой бронх. Шаги измеряются долями миллиметра. По-прежнему работают руки. Мысли редки и отрывочны. Может быть, приключить аппарат искусственного кровообращения? Тогда я безопасно пережму аорту. К сожалению, подготовка занимает 2 часа. Кроме того, нет свежей крови. И самое главное, нужно снять свертываемость крови. Операция идет очень чисто и хорошо. Начинает казаться, что я сам Бог. Все мне доступно. Вот как чудесно разделены все сосуды. Корень доли легкого уже выделен. Это нелегко в таких спайках и рядом с аневризмой, не думайте. Все-таки я неплохой хирург. Пожалуй, один из самых лучших. Не хвастай. Руки у тебя дрожат всю жизнь. И вообще ты морг, крик. Все подготовительные шаги подходят к концу. Даже больше, я перевязал бронх. Отступить еще можно. Сейчас нужно решаться. Но решаться не пришлось. Внезапно брызнула струя крови и залила мне лицо. Мгновение, и кровоточащее место прижато пальцем. Протрите мне очки. А пока я ослеп. Но это ничего. Палец знает свое дело. Осушайте кровь в ране. Стенка аневризмы прорвалась. В одном месте я немножко глубже рассек спайки. Этого следовало ожидать. И все-таки случилось неожиданно. Зачем я не остановился? Теперь поздно говорить. Но пока еще все тихо. Сердце работает хорошо. Все хорошо. Нет, теперь уже нет. Стоит мне отпустить палец, и за несколько секунд плевральная полость зальется кровью, кровяное давление упадет до нуля, а сердце будет сокращаться тихо-тихо. Нужно держать. Как мальчик, который спас Голландию, заткнув пальцем дырку в плотине. К нему пришли на помощь. Ко мне никто не придет. Переливайте кровь. Как можно скорее. Начинайте в артерию. Я набираю воздух в легкие, как будто перед прыжком в воду. Как будто вдыхаю в последний раз. Петя, пережимай аорту. Мария, зажимай легочную артерию. Отнимаю палец от дырки. Струя крови ударила и быстро ослабла. Нет притока. Отсос.